Глава 20. Осмотрела комнату, в ней нашлась даже крохотная ванная. Потыркавшись несколько минут и перенюхав различные немногочисленные бутыльки, наполнила себе ванну. С косой пришлось помучиться, обмотала ее, наверное, раз на 5 вокруг головы, закрепила кончик между кольцами и, содрав уже прилично надоевшую рубашку с нижним бельем, опустилась в горячую воду. Наконец-то можно помыться нормально. И мне приятно, и зубы целые. Надоело уже ими стучать от холода. Мылась себе спокойно, нежилась в горячей водичке, никого не трогала, никого не звала. Но тут прямо как в том оправдании. Не виноватая я, он сам пришел. Даша распахнул дверь и напряженно замер в пароходе. Фиолетовые волосы собраны в куцый хвостик. Никаких ножей и мечей, только черная майка, низко сидящие на бедрах кожаные штаны и босые ноги. Тяжело сглотнула и, вскинув глаза, поймала его торжествующий взгляд. Он явно знал, что делал. Остается вопрос, ему кто-то подсказал по доброте душевной, или же он выбил все из нахального эльфа? Отчего-то хотелось верить, что выбил. «Ты выбрала мою комнату». Тихим голосом, а в глазах надежда, случайно, едва ли не выкрикнула, запаниковав, что в этом моем жесте он увидит какое-то поощрение. И тут же поморщилась от своей реакции. С такими волнениями нервы явно стали не к черту. На лице даже появилась грустная, кривая улыбка, после чего он кивнул, признавая мое объяснение. Показалось, что сейчас он разорвется и уйдет. Захотелось встать, подойти к нему, обнять. Хотелось до дрожи в руках, которую пришлось спрятать под шапку пены, чтобы Даш не заметил. «Ты отвергла Лая. Не развернулся, не ушел, даже дышать стало легче». «Да нет же, я приняла его в 4-й круг. Его и Мао. Я не о том. Ты больше ничего к нему не чувствуешь», — произнес Даш утвердительно. «Ты недавно подходила к нему, но твое тело молчало. Такое иногда бывает, когда тело выбирает неподходящего». «Значит, я могу отказаться от любого, кого выберет мое тело?» Встрепенулась я, почувствовал новый источник информации. «Нет», — качнул Даш головой, — «только от того, кого действительно не приняла твоя душа». «На меня ты все еще реагируешь». С надеждой заглянул мне в глаза он. «Скажи, у меня еще есть шанс? Ты когда-нибудь сможешь меня простить?» Но вот что ему ответить, что почему-то уже на него не обижаюсь, так вдруг он загордится или выкинет что похуже, поняв, что ему все легко сходит с рук. «Не отвечай, я все понял». Низко склонил он голову и, сделав 2 шага ко мне, встал на колени. «Не прогоняй хотя бы сегодня. Я буду рядом, пока нужен тебе. Слова не скажу, ни о чем не попрошу. И уйду. Когда ты решишь взять в 1-й круг другого, подари мне немного нежности и тепла». Последние слова он говорил, глядя мне в глаза своими фиолетовыми омутами. Хмыкнула, глядя на этого притворщика. «За актерское мастерство 5, за попытку 3. За непродуманность 2. Встань уже. От тебя за версту несет силой и строптивостью. Колено преклоненная поза тебе не идет. Значит, хочешь остаться? Убеди меня». Царственно махнула я рукой, на самом деле замерзая в уже остывшей воде. Вот если он сейчас полезет ко мне с любовью, точно выгоню спать в другую комнату. Пока Даш задумчиво хмурил брови, я продолжала мелко дрожать и поражаться его хитрости. Нашел дурочку, решил надавить на жалость. Но если сопоставить всю полученную мной информацию, получалось, что своим предположением, мольбой, он просто хочет покрепче привязать меня к себе. А вот для чего ему это, придется разобраться. Я уже не питала надежд на мужчин этого затерянного города. Все они какие-то зашуганные, но, тем не менее, сами себе на уме. Эльф сначала ошарахался, а потом стал приглядываться, но не как к желанной женщине, а как к полезной вещи. Даша же пытается привязать к себе мое тело в надежде, что откликнется и душа. Но в отличие от эльфа, в глазах Даши горит искренний интерес. Рассчитывать на что-то большее за один неполный день знакомства глупо. Так, может, действительно стоит дать ему шанс? И все-таки до безумия хотелось, чтобы рядом со мной прямо сейчас оказался сильный мужчина, способный взять на себя управление моей разношерстной компанией. Мужчина, который все знает, который не утаит, не обманет. Мужчина, который будет смотреть на меня так, будто я для него целый мир. Пока я размышляла, Даш круто развернулся на пятках и резко вышел из комнаты. Горько улыбнулась, вот тебе и вся любовь. Не успела как следует расстроиться, как он вернулся в комнату с большим полотенцем в руках. Все-таки заметил, что мне холодно, и этот маленький плюс в его копилку. Вторым плюсом оказалось, что, подойдя вплотную к ванне, он раскинул полотенце, при этом отвернул голову и даже прикрыл глаза, давая мне хоть мнимое, но все же уединение. А дальше плюсы сыпались один за другим. Обернул, обтер, отнес на руках к кровати, отвернулся, давая мне время укутаться в одеяло. Вдохнула запах, зарывшись носом в тонкий плед, и снова поплыла. А Даш стоял и пристально следил за моей реакцией. Улыбнулась ему от всей души. К черту обиды. Хочу маленький кусочек своего персонального счастья. Но, видимо, это персональное счастье было другого мнения. Улыбка еще не погасла на моих губах, когда Даш, как ужаленный, вылетел за двери. Вот теперь я не обижалась. Теперь я злилась и хотела оттаскать наглого кошака за его бело-фиолетовый хвост. Упала на кровать, прикрыв глаза и пытаясь успокоиться. «Саша, не спи!» Отпрыгнула я от голоса над головой. «Тебе надо поесть!» Уже менее уверенно проговорил Даш. «Я подумал, что в таком настроении ты не захочешь спускаться вниз». Смотрю на него прищуренными глазами и гадаю. Он специально так со мной или нет? Нахожусь с ним несколько минут, а настроение как качели. «Спасибо!» Кивнула на кровать, предлагая и ему располагаться рядом. «Ты, когда подходишь ко мне, старайся хоть немного шуметь, а то я с вашим бесшумным перемещением останусь заикой». Даш кивнул и, усевшись рядом, как-то сразу напрягся. «Она любила надо мной издеваться». Поперхнулась я едой после его фразы. «И не только надо мной. Ей нравилось таким способом показывать свою власть». Сжал он руки в кулаки. «Даш», — решительно прервала его исповедь. «Если не хочешь, можешь мне не рассказывать». «Я должен», — упрямо тряхнул он головой. «Все это...» — обвел он рукой лицо и грудь, затянутую черной майкой. «Не прошло без последствий, и ты должна знать, прежде чем возьмешь меня в первый круг». Тут уж я сидела молча и внимала. Стало даже страшно, о чем он хочет мне поведать. Я обернулся зверем и разорвал с ней связь. Теперь я просто не выношу прикосновений к своему телу. «Сам прикасаться могу, но только если вся ситуация под моим контролем». Закончил он, совсем погрустнев. Медленно пережевывая вкуснейшие кусочки овощей, пыталась переварить сказанное. «Это что, он только что предложил мне отношения в стиле легкого БДСМ?» «Даш», — начала я, не зная, какие слова подобрать, чтобы не спрашивать напрямую. «Ты только что сказал, что разорвал связь с той женщиной, обернувшись зверем. А человеческий облик вернула тебе я. Те твои слова про прикосновение, что ты их не переносишь? Как ты это понял?» Краснея и заикаясь, могла все же сформулировать я вопрос. Вот сейчас он, если не разозлится, то точно на меня обидится. И, слава богу, он не может увидеть то, что крутится у меня в голове. А крутилось у меня там всякое. От любви в звериной форме до его фразы про 2 часа, когда Тик отправлял их сюда мыться и переодеваться. А если учитывать, что женщин у них мало, то... Тряхнула головой, отгоняя подобные мысли и, поймав внимательный взгляд, даже покраснела еще сильнее. А он взял и рассмеялся так легко и заливисто, что я рот раскрыла от удивления. Думала, он разозлится, а он... «Когда Тик открыл нам проход сюда, сразу после того, как ты вернула нам человеческий облик, похлопывание братьев по спине, они меня напрягали. А когда мы пошли покупать одежду, и нам встречались наши знакомые, их прикосновения напрягали еще больше. Да и сейчас я вытирал тебе ножки, а ты держалась руками за мои плечи. Умом я хочу к тебе прикоснуться. Жажду прикосновения твоих маленьких ручек к своему телу. Но не напрягаться в ожидании боли не могу». В принципе, случай не запущенный. Да, и, скорее всего, женских прикосновений, не несущих боль, он никогда и не знал. В том мире девственницы я не была. Значит, и в этом мире уже не девственница. Тело-то мне мое оставили, только апгрейд сделали. Легкие игры в постели? Почему бы и нет? А со всем остальным будем потихоньку справляться. Правда, я уверена, что в определенные моменты просто не смогу себя контролировать, и мои руки будут жить своей жизнью. Во всяком случае, я очень надеюсь, что такие моменты будут. И побольше, побольше, пожалуйста. Согласна даже на связывание рук. Тем более, эта мысль для меня совсем не отталкивающая. Уже у меня будет больше одного. Жизнь теперь бессмертная. Ну или почти таковая. Тут любой заскучает от простого секса. Вот мы и будем вводить в нашу сексуальную жизнь безобидные, но разнообразные игры. Все лучше, чем постоянно сменять партнеров и первый круг, как это делают женщины этого мира. Звук скрипнувшей двери вывел из раздумий. Вскинула голову и увидела уходящего Даша. «Ты куда?» Тут же вскинулась, соскочив с кровати. Маневр не удался. И если бы не сильные руки, подхватившие мою тушку, лежать бы мне сейчас на твердом полу. «Передумал!» Нотки разочарования в голосе скрыть не удалось. «А ты?» Вытянулось его лицо. «А я согласна!» Выдала торжественно и сияющей моськой. «Согласна на меня?» Неверяще вылупил он на меня глаза. «У вечного и телом, и душой!» «И ничего ты не увечный!» Вскинула на него глаза и тут же их прищурила. На его лице, кроме изумления, читалось отвращение и, как я понимаю, именно к себе. Вот тут-то на меня и обрушилось понимание всех его действий. Плохая актерская игра, исчезновение без слов, рассказ о своей увечности и неприятие прикосновений. Да, он делал все возможное, чтобы я от него отказалась. Хотел сам себе лишний раз доказать, что с таким уродом никто не свяжется. Глаза сами начали искать его полосатый хвост. Вот как сейчас ухвачусь, как задам ему жару, чтобы больше мысли бредовые в голову не лезли.